Хотя какие там чудеса, скорее всего, и тут у князя имелись какие-то свои связи. Немного успокоив полицейских, он сделал ровно один звонок, чтобы копы тут же получили приказ опустить оружие. Я поднес стакан ко рту и сделал глоток. Ну чего я ожидал? Дешевый кофе с молоком из автомата, такой же невкусный и мерзкий, как и всегда. Но имелось одно значительное отличие в виде доброй порции коньяка, которую кто-то щедро плеснул в стакан. Я задумался, сделал еще один глоток, чувствуя, как тепло растекается по телу, а затем посмотрел на Громова с немым вопросом в глазах. Тот усмехнулся и показал мне вынутую из кармана плоскую металлическую фляжку. «Спасибо», еще раз поблагодарил я его. «Да ни за что, ты как здесь оказался-то? Работа такая», пожал он плечами. «Знать, что в городе происходит. Вот как услышал о том, что твоя фамилия всплыла в сводках, решил проверить. В конце концов, ты мне еще кое-что должен». «Это да», согласно кивнул я, вспомнив данное следователю обещание, но пока возможности не представилось. «А ты не переживай», хмыкнул он, «я подожду, ждать я умею». Хотелось как-то пошутить в ответ, да что-то настроения совсем не было, так что я просто продолжал пить смешанный с коньяком дешевый кофе из пластикового стаканчика и другой рукой прижимать к себе сестру. Ксюша сделала именно так, как я ей и сказал, побежала на выход сразу же, как услышала первые мои выстрелы, и сделала правильно, вырвавшись на улицу. Там-то она уже и натолкнулась на подъехавших полицейских, которые закусились с людьми князя на въезде в складскую зону порта. А сейчас мы с ней сидели в стоящей на парковке машине скорой помощи, накрытые дурацким и колючим одеялом, которое один из фельдшеров накинул на нас. Ну хоть пораненную щеку мне пластырем залепили, и на том спасибо. Громов оглянулся через плечо и посмотрел в сторону князя. Франт стоял метрах в 20 и разговаривал с прибывшим сюда минут 10 назад начальником отдела полиции, отвечающим за эту часть города. Все же прошедшая внутри склада бойня выходила за любые рамки нормальности. 7 мини-автобусов, куда в скором времени весело болтающие рядом со своими машинами коронеры будут загружать тела, и то, что от них осталось, не дадут соврать. Эх, после того, что устроил этот псих, патологоанатомам я не завидовал. Их ждала поганая работенка. «Знаешь, парень», — хрипло произнес Громов, глядя на князя, — «интересные у тебя знакомые». «Ага», — кивнул я, допивая кофе. «Даже интереснее, чем я думал». А сам задался вопросом, почему князь бросился сюда, да еще и с такими ресурсами. «Нет, я не дурак. Знал, что у него есть, скажем так, доверенные костоломы. Те самые ребята, которые решат проблему кулаками тогда, когда одних слов недостаточно. Князь ведь не святой. Я даже как-то пересекся с одним из этих парней у него в заведении. Суровый мужик, из бывших военных, решивших, что работа в полиции или охранником, или вообще любая другая не особо отвечает его интересам, как жизненным, так и финансовым. Так почему князь притащил сюда всю эту маленькую армию? Я сидел, обнимал Ксюшу и думал. Этот вопрос не выходил у меня из головы. Отношения, конечно, у нас были несколько особые, но не настолько же, чтобы я поверил, будто он все это сделал только ради меня или сестры. Или же нет, ты как? Спросил я Ксюшу. Сестра не ответила, просто пару раз кивнула, прижавшись лицом к моему плечу. Мне даже эмоций не нужно было читать, чтобы понять. Она сейчас в шоке. Когда я вышел из склада, то она кинулась ко мне на шею и с тех пор практически не отпускала. Сначала ревела белугой, заливаясь слезами, а когда их не осталось, просто сидела рядом и тихо всхлипывала, стараясь смириться с произошедшим. Ублюдочный Волков. В этот самый момент, глядя на Ксюшу, я пожалел, что мог убить его лишь один единственный раз. Этого явно было слишком мало, чтобы компенсировать хотя бы крошечную часть тех страданий, что он ей принес. Видимо, закончив свой разговор, князь пожал руку. «Блин, до сих пор не верится, что я это вижу». Преступник с улыбкой пожал руку начальнику полиции, а затем развернулся и деловито направился в нашу сторону. «Я же просил тебя тянуть время», — со вздохом произнес он, подходя ближе, а затем посмотрел на Громова. «Следователь». Тот лишь кивнул в ответ, но я резко ощутил исходящую от него личную неприязнь, практически граничащую с отвращением к подошедшему к нам человеку. «Оно у меня, знаешь ли, не резиновое было», — пожал я плечами. «Долго тянуть не вышло». «Понимаю. Ну, расскажешь, что именно происходит?» «Попросил, чтобы твое имя не мелькало в их бумажках», — пояснил он. И, разумеется, какие-либо упоминания обо мне. Что, вот так просто? Не удержался от язвительного комментария Громов. Взял и попросил. Да, следователь, спокойно ответил князь. Взял и попросил. Вас что-то не устраивает? Ты прекрасно знаешь, что меня не устраивает, проворчал Громов, наблюдая за тем, как коронеры взяли черные мешки и направились внутрь склада. Ну, я вам еще в прошлый раз сказал, что бесплатно не работаю. Услышав возгласы и звуки приближающихся машин, я обернулся. На парковку въехал целый кортеж из 6 автомобилей. 2 дорогих седана, больше всего похожих на майбахи из моей прошлой жизни, и 4 здоровенных джипа, напоминавших какие-то военные модели. Крупные, тяжеловесные. И, как я узнал через полминуты, доверху набитые вооруженными людьми в костюмах. Охрана или, как тут ее называли, личная гвардия рода Лазаревых, прибыла при полном параде. Блин, я бы не удивился, если бы они еще на вертолете прилетели, или танк прикатили. Вы только посмотрите, кто пожаловал, презрительно проворчал князь, наблюдая, как из машины вышел Роман Лазарев, а следом за ним появился его отец. А я обратил внимание на то, с какой интонацией он это произнес. Странно, слишком уж эмоциональной она была для этого обычно невозмутимого франта. Разумеется, тут же начались трения между собравшейся на парковке полицией и охраной прибывшего графа. Впрочем, возникшие проблемы решились очень и очень быстро. Начальник полиции, с которым разговаривал князь, едва заметив, кто приехал, тут же разогнал полицейских, а сам бросился расплываться в приветствиях перед графом. А я задумался над тем, что, в конечном итоге, помощь Лазаревых мне так и не понадобилась. «Александр», — произнес Павел, подходя к нам, — «я рад узнать, что с тобой и твоей сестрой все в порядке. Хотелось мне сказать, что-то вроде не вашими стараниями, но кто я такой? Черт с ним, я все еще слишком хорошо помнил наш последний разговор. Так что, благодарю, ваше сиятельство», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал максимально нейтрально. «В конце концов, можно ограничиться этим. Мы уже разбираемся в этой ситуации», – произнес Лазарев. «То, что совершил Даниил Волков, это чудовищно. Мы уже говорили с Максимом», – добавил подошедший следом за отцом Роман. «Оказывается, это его младший брат виновен в гибели их отца. Даже так, как-то лениво выдал я, даже не стараясь скрыть безразличие в голосе. Уж на кого мне было плевать, так это на всю их семейку». «Да», – кивнул Павел, либо не заметив моего тона, либо просто сделав вид. «Боюсь, что мы слишком поздно узнали, что его младший сын смог каким-то образом пробудить свою реликвию». Он посмотрел в сторону склада, а затем снова на меня. При этом взгляд его был каким-то странным. «Я так понимаю, что младший Волков мертв. Правильно понимаете, ваше сиятельство? Боюсь, что глава рода Волковых поменяется. Снова. Ну, наконец-то. Хоть какое-то удивление на его лице. Что, старший брат забыл, как там его звали, тоже мертв? Даниил прикончил его и еще кучу людей, что были с ним, так что их чертова семейка сильно сократилась. Блин, как же я от этого устал». Посмотрел на старшего Лазарева и увидел удовлетворение на его лице. Затем перевел взгляд на князя и заметил задумчивую мину, какая у него появляется в те моменты, когда он подсчитывает возможную прибыль и сравнивает ее с вероятными рисками. Тот как раз смотрел на принадлежащий Волковым склад, где все и случилось. «Достало. Я понимал, что как бы нужно сделать кучу всего, что у полиции явно имелись ко мне вопросы, даже несмотря на заверение князя решить эту проблему, что нужно было что-то окончательно решать с Волковыми, теперь уже Волковым, прояснить ситуацию с князем и Лазаревыми. Но просто достало. Мне хотелось, чтобы этот проклятый день уже закончился». Я повернулся к сестре. «Ксюша, хочешь домой?» – спросил, и она кивнула. «Очень. Тогда поехали», — сказал я, вставая и поднимая за собой все еще прижимавшуюся ко мне сестру. «Я вызову нам такси. Я вас отвезу», — тут же сказал Роман. «Я прикажу водителю, чтобы он доставил вас домой», — добавил покровительственным тоном его отец. Хотел отказаться, но его сын меня опередил. «Нет, пап, я сам их отвезу. Хватит с них чужих людей на сегодня». Мы с ним встретились глазами, и я кивнул в знак благодарности. Почему-то именно Роману я доверял куда больше, чем его отцу. Его папаша, к слову, немного повозмущался, типа, не пристало ему служить простым водителем, но Роман так на него посмотрел, что тот лишь раздраженно махнул рукой, мол, делай что хочешь. Только перед уходом я предупредил, что где-то там, среди всего этого бардака, затерялись мои вещи, отобранные головорезами Даниила, и неплохо было бы их вернуть. Уж не знаю, сделают или нет, но Лазарев пообещал решить этот вопрос. «Спасибо», — сказал я ему, усаживая Ксюшу на заднее сиденье их машины. Пришлось буквально оторвать ее от себя. «Да ни за что», — хмыкнул он, садясь на водительское сиденье. «Учитывая, как ты водишь, это безопаснее будет. Хоть до дома целыми доедете. Нормально я вожу». «Ага, я видел. Кстати, где ключи от моей машины?» «Где-то там», — указал я в сторону выходящих из здания коронеров с черными мешками. «Ну просто потрясающе. Тут уж извини». «Да ладно уж», — вздохнул он. «У меня где-то дома были дубликаты вроде бы. До дома мы добрались довольно быстро. Не прошло и 40 минут. Пока ехали, Ксюша наконец заснула. Похоже, что все пережитое истощило ее настолько, что она просто вырубилась. Так что мне пришлось практически на руках нести ее в квартиру и укладывать в постель. Накрыв сестру одеялом, я тихо вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь и пошел на кухню. Как раз застал там Романа, заваривающего себе чай. «Спасибо, эта штука мне пригодилась», — произнес я, снимая с пальца кольцо и протягивая его владельцу. Роман замер с чашкой и чайником в руках, посмотрел на кольцо, задумался. «Оставь пока себе, вот сейчас не понял. Помнишь, что я тебе посоветовал? Поговорить с Ларом, что ли?» «Вспомнил я». «Да, так и сделай. Мне не кажется, что ты тут же потащишь его в ломбард». Этот его заход вызвал у меня раздражение. Хотелось тут же потребовать ответа, прямого и четкого. Он даже почти сорвался с моих губ, когда в голову неожиданно пришла мысль. Видимо, что-то такое отразилось у меня на лице, поскольку Роман вздохнул и уселся за стол. «Слушай, я понимаю, что у тебя есть вопросы». «О, тут ты прав, у меня их просто дохрена, как будто обычно бывает иначе», — хмыкнул он, подул на чай и сделал глоток. «Но, к сожалению, я не могу тебе на них ответить, не на все это уж точно. Вы знали, что этот ублюдок обладал силой?» — задал я прямой вопрос, усаживаясь за стол. Роман покачал головой. «Нет, тут отец сказал правду. Я сам узнал это только сегодня, когда приехал к Максиму. Пытался дозвониться до тебя, но телефона у меня уже не было». Вспомнил я его звонок во время разговора с Волковым. «Я тоже подумал о чем-то подобном, так что сразу же вызвонил отца. Ответь на вопрос, какой, ведь это ты убил Даниила, а сам ты не догадаешься». По словам его брата, его реликвия, возможно, была сильнее, чем у его отца. «Александр, как, снес ему башку твоим клинком?» — пожал я плечами и откинулся на спинку стула. «Просто снес ему его тупую башку, а сам задумался». Теперь у меня имелся ответ на вопрос, что именно так резко изменило этого урода. У него появилась сила, огромная власть. «С большой силой приходит и большая ответственность», — тупее я фразы в жизни не слышал. «Вон, у этого идиота эта сила появилась. Ну и, где все остальное? Просто она выкрутила всего его пороки на абсолютный максимум, доведя их до предела. И в итоге получилось то, что получилось». Я до сих помнил его растерянное и испуганное лицо в тот момент, когда до него дошло, что это конец, что ни силы, ни власти, ни даже возможности для спасения больше нет, а все, что осталось, — трусливая, дрожащая за свою жизнь тварь. Я даже немного удивился, насколько легко было снести ему голову. Мы с Романом посидели еще немного, после чего он собрался на выход, в конце добавив, что завтра я могу не приходить на работу, мол, лучше побудь с сестрой, и все такое. А я вместо этого вспомнил о другой проблеме. «Ром, что там с Мариной?» — задал ему вопрос, когда он уже стоял у двери, собираясь уходить. «Наши техники выпотрошили ее ноутбук», — признался он. «Нас взломали через него. Что-то там с удаленным подключением и, то есть вашу фирму, хакнули, а вы этого даже не заметили?» — не поверил я ушам своим. «Ты сейчас издеваешься? Я говорю тебе то, что сам услышал по телефону от нашей службы безопасности», — произнес он, явно стараясь, чтобы раздражение не особо выделялось в голосе. «Факт в том, что именно ее компьютер использовали для того, чтобы залезть в нашу сеть и вытащить копии документов по работе с Румянцевым. Пока мы понятия не имеем, как именно это им удалось, но она тут ни при чем», — сразу же вставил я. «Ром, даже если это сделали через ее ноут, то Марина не имеет к этому никакого отношения. Прости, но тут ты не прав», — покачал он головой. «Это в каком смысле?» — «В самом прямом», — довольно резко произнес он. Программное обеспечение было установлено на ее ноутбук. Не само же оно там взялось, то есть она сама, по-твоему, это сделала? Я же говорил тебе, какие деньги были замешаны в этом деле. Из-за срыва сделки Румянцев теперь будет обязан выплатить своим бывшим партнерам огромную неустойку. Представь, что ей пообещали часть этой суммы за то, чтобы она всего лишь установила на свой компьютер небольшую программу. Всего пара кликов по клавиатуре. Так проверьте ее счета, не выдержал я. Убедитесь, что мы проверили, вздохнул Роман. И мне совсем не понравился тон его голоса. На счет ее матери в Твери поступила сумма в 300 тысяч рублей. В тот день, когда директорат РНК сообщил Румянцеву, что разрывает с ним соглашение о слиянии после случившегося. Я понимаю, что вы сдружились по работе, но... Да ни черта ты не понимаешь, Ром, перебил я его. Она просто не могла этого сделать. Да даже когда я сказал ей, что из-за этого дела со Стрельцовым ее уволит, она наплевала на все и продолжала работать. Даже после этого стала дальше защищать Яну. А сейчас ты мне говоришь, что, может быть, она продолжала работать и не беспокоилась потому, что знала, что у нее будет подушка безопасности. В ответ предположил он, и у меня даже слов не нашлось, чтобы это опровергнуть. Хотя нет, слова-то у меня были, только вот говорить их смысла не имело. По крайней мере, сейчас он их просто не станет слушать, в чем я даже не мог его винить. «Доброй ночи, Александр», – произнес он, выходя из квартиры. Глава 5. «Доброй ночи, Александр». Два раза ха-ха. Еще бы, возможно, будь на моем месте кто-то другой, он бы, наверное, и смог лечь спокойно спать после всего случившегося. Но блин, я не такой. Всю ночь провалялся, ворочаясь в постели, пытаясь уснуть. В голову постоянно лезли картины прошедшей ночи. Не какие-то кошмары, нет. Просто разрозненные отрывки происходящего. Чертово самокопание. Постоянно пытался понять, как можно было бы избежать всего случившегося. Не очень круто, да, но такой вот я. Обычный адвокат, волей судьбы каким-то образом попавший сюда из абсолютно иного мира. Встав под утро, даже и не подумал последовать данному мне Ромой совету и остаться дома. Хотя это оказалось и непросто. Пришлось почти час убеждать Ксюшу, что все будет в порядке. После всего случившегося сестра наотрез отказывалась оставаться одна. Я и сам не хотел ее оставлять в одиночестве, но просто так бросить все дела и сидеть на одном месте тоже не мог. Слишком много всего происходило, чтобы я мог себе позволить сидеть дома и ничего не делать. В итоге мне удалось ее убедить. Не быстро, да, но она послушалась меня и отпустила. Первым же делом я поехал в ближайший магазин электроники. В паре остановок от нашего дома как раз имелся торговый центр, так что я собирался быстро купить себе дешевый телефон. К сожалению, быстро не вышло. Еще и на парня в магазине чуть наорал. Продавец постоянно пытался предложить мне все более и более новые модели, бесконечно рассказывая о крутых и жизненно необходимых мне функциях, таких как новые камеры, быстрый процессор и прочая ерунда. Даже когда я ему сказал, что мне нужен просто дешевый телефон и абсолютно наплевать на то, что он будет старый, медленный, несовременный и все прочее, парнишка все равно продолжал давить, стараясь втюхать модель подороже и тратил мое время. Вот тут я едва не сорвался. Понятно, что он делает свою работу. Ему за это платят. Скорее всего, еще и процент с продаж. Обычно я на такие вещи внимания не обращал, но тут меня это едва не выбесило. Пришлось быстро и в крайне резкой форме объяснить ему все, что я думаю о столь важных новых достижениях в области технологий. Помогло. Через 4 минуты я уже выходил из магазина, вытаскивая новый телефон из коробки, которую тут же выкинул в ближайшую мусорку. Еще 20 минут на то, чтобы восстановить свой номер, и вот я снова на связи. Только после этого я наконец поехал в офис. Атмосфера заметно поменялась. Тут даже к гадалке не ходи. Стало тише, напряженнее. Поднимаясь в лифте на 64-й, подслушал тихий разговор двух парней, которые обсуждали случившееся, в том числе и Марину. И уж больно мне не понравилось то, как все выглядело. Слишком уж показательным было ее задержание. Случившееся просто не могло остаться в тайне, и похоже, что слухи очень быстро разнеслись среди сотрудников. Едва только я зашел в отдел, по пути сорвав поганую бумажку с двери, как Анастасия тут же вскочила из-за стола, за которым сидела. «Саша, все в порядке?» Рома рассказал мне о случившемся и... «Да, Насть, сейчас все в норме», быстро произнес, принявшись копаться в оставленных еще вчера вещах. «Это правда, что Скворцова. А сама-то как думаешь?» «Немного рисковато», — произнес я, и Анастасия осеклась. «Прости, я не хотела». «Так, вдох, выдох, спокойно. Она-то тут ни при чем. Настя, извини, но я сейчас очень занят. Мне надо кое-что закончить, так что...» Я пожал плечами и пошел к выходу. Через несколько минут уже поднялся на лифте на 67 этаж. Роман был у себя в кабинете, сидел за столом и разговаривал с кем-то по телефону. Заметив меня, он нахмурился, но почти сразу же махнул рукой, приглашая зайти. «Нет», — произнес он в телефон. Я еще раз сказал: «Нет, мы либо сделаем это так, либо они обанкротятся через 2 месяца. Сергей, послушай меня. Скажи им, что у них есть всего 2 варианта. Они либо принимают наши условия, либо мы разорвем договор, и пусть дальше барахтаются в том дерьме, в которое сами и залезли. И заодно передай, что если потребуется, я сделаю так, что ни один уважающий себя адвокат больше не будет с ними работать». «Да, да, так и скажи. Все». Повесив трубку, он бросил телефон на стол и вздохнул. «Проблемы?» – спросил я его. «Если считать проблемой крыс, бегущих с корабля, то да». Он скривился, будто разом съел целый лимон. «У нас проблемы, дай угадаю. Информация о том, что Румянцев потерял сделку, уже вышла наружу. Быстрее, чем мы ожидали», — вздохнул он. «Наши клиенты боятся, что с ними может произойти то же самое». «Чушь», — отрезал я. «Они просто хотят отойти подальше от прокаженного». «Какое меткое замечание», — съязвил он. «Кажется, я говорил тебе, чтобы ты остался дома. Кажется, я не послушал. Оно и видно. Что с Мариной?» Роман посмотрел на меня так, будто я его достал. Хотя почему же будто? Сейчас ее допрашивает наша служба безопасности. Что-то мне подсказывает, что полиции вы ее не передавали. У нас свои методы. Где она? Перебил я его. Александр, Рома, — снова перебил я его и повторил вопрос. Где она? Сейчас она задержана нашей СБ. Снова повторил он свой ответ. И когда ее допросят, то передадут полиции. А поподробнее? А с чего ты взял, что я буду перед тобой отчитываться по этому вопросу? Довольно резко спросил он меня. Потому. Нет, извини. При всем моем уважении, но это дело тебя не касается, — произнес он. Ты, похоже, не понимаешь. Своими действиями она навредила не только нам. Я не говорю о потерянных деньгах за сорванную сделку и запятнанную репутацию. Из-за нее против нас теперь Румянцев. А это абсолютно другой уровень, Александр. Абсолютно другой. И, какие бы у вас с ней отношения ни были, разбираться с этим делом будем мы. Дружба дружбой, а служба службой, значит, — хмыкнул я, и он кивнул. Рад, что ты это понимаешь. Хорошо, значит, я разберусь сам. Дай мне документы по сделке Румянцева. Тут он едва не расхохотался. Погоди, ты сейчас серьезно? — не поверил он. А что, сделка все равно сорвана, а материалы по ней утекли у вас из рук. Так какая разница? Ну да, действительно, — закатил он глаза. Какая разница? Мы же один раз уже облажались. Почему бы не облажаться еще раз? Заметь, ты сам это сказал. Не передергивай. Я не передергиваю. Просто говорю тебе как есть. Дай мне документы по сделке. Ты и сам знаешь, что она этого не делала. Я знаю, что ты в это веришь, — поправил он меня. — Это не то же самое. То есть в мою способность разобраться с этим делом ты не веришь? Скорее, я удивлен, что в нее веришь ты. Александр, послушай меня. Даже если, как ты и сказал, ее подставили, то кто? Зачем? И даже если это и так, то зачем было отправлять ей деньги? Там почти ее годовой заработок. Мы сравнили время. Деньги поступили уже после того, как нас взломали. Зачем было платить? Да для того, чтобы вот ты сейчас мне все это рассказывал, — парировал я. Если дело в деньгах, то кто получил прибыль от сорванной сделки? Сам-то подумай, кому Румянцев будет выплачивать неустойку? РНК? Не, это смешно. Их совет директоров не такие идиоты. А кто сказал, что они сделали это все вместе? Задал я резонный вопрос и заметил появившиеся сомнения на его лице. Нет, — все же покачал он головой. Не думаю, что ты прав. Я посмотрел на него, долго, выжидающе, пока наконец он не сдался. Ладно, достал, я перешлю тебе эти файлы. Можешь в них копаться сколько душе твоей угодно. Но если кто-то узнает... Да никто ничего не узнает, — произнес я. Не переживай, хуже, чем есть, все равно уже не будет. Твои слова да богу в уши, — пробормотал Рома. «Ладно, иди, я перешлю копии тебе. Да, кстати, пока не забыл». Он открыл ящик стола и достал оттуда пластиковый пакет. Присмотревшись, я увидел, что в нем лежали мои документы, ключи от квартиры. Нашли при обыске. А телефон? Прости, но его там не было. Ключи-то от своей машины нашел хоть? Ха-ха, очень смешно. На его лице появилось страдальческое выражение. Нет, не нашел. Как оказалось, дубликат я тоже куда-то дел. Так что ее, между прочим, пришлось эвакуатором оттуда увозить. И мой механик был очень недоволен тем, как ты с ней обошелся. Знаешь ли, нормально я с ней обошелся. Как и надо. Тачка спортивная, а тебе коробку и подвеску настроили так, будто за рулем ездит 90-летняя старушка. Ее настраивали профессионалы. Тут же оскорбился он. Ага, для 90-летней старушки. Все равно, что взять лучшую скаковую лошадь и стреножить ее. Отличное решение. Лучше найди себе нового механика. Очень смешно. Давай, забирай свое барахло. Затем с его лица слетело это полуобиженное полунадменное выражение, уступив куда более человеческому и участливому. Кстати, хотел спросить, как твоя сестра? А как ты думаешь, после всего случившегося-то, мне огромных сил стоило уговорить ее остаться дома. Надеюсь, что с ней все будет в порядке. Я тоже, вздохнул, забирая пакет. Поблагодарив его, я развернулся и направился на выход. Подожди, услышал за спиной и обернулся. Что, ты новости уже смотрел? Каким-то странным тоном спросил он. В каком смысле? Значит, не смотрел, сказал Роман, поджав губы. В общем, как я тебе и говорил, насчет полиции можешь не беспокоиться. Ни про тебя, ни про твою сестру в их отчетах не будет ни единого слова. С официальной стороны мы это дело замнем. Что-то мне не нравится, как ты это произнес. Боюсь, что тебе еще меньше понравится, когда ты посмотришь новости за сегодняшнее утро. Отец, в общем, он все решил ко всеобщей выгоде, покачал он головой. И, как это понимать, надеюсь, что без скандалов, многозначительно произнес он, на чем наш разговор и закончился. Вернувшись в отдел, я решил не терять время. Насть, твой брат сейчас пришлет нам документы по сделке Румянцева и РНК. Надо посмотреть их. Погоди, погоди, тут же вскинулась Лазарева. Он пришлет нам эти документы, зачем? Чтобы я мог найти причину, по которой кто-то подставил Марину. А с чего ты взял? Насть, взмолился я. Ну хоть ты-то не начинай. Достав собственный ноут, открыл его и стал ждать, когда придут файлы. Пока ждал, принялся настраивать новый телефон, на что потратил почти 10 минут, после чего вспомнил и полез читать новости. Мне хватило примерно 3 минут, чтобы понять, о чем именно говорил Роман. Прямо первой же статьи и ее заголовка хватило. Ужасная трагедия. Молодой барон и его младший брат погибли, защищая своих работников во время нападения преступников. Мда-а-а. Устало вздохнув, я прокрутил статью и ткнул на иконку видеозаписи. Вчера в столичном порту разыгралась настоящая драма. Его благородие молодой барон Артем Алексеевич Волков, недавно потерявший отца, умершего от продолжительной болезни, и принявший баронский титул, трагически погиб. По достоверной и заслуживающей всяческого доверия информации его благородие занимался делами семьи и посещал принадлежащие роду склады в порту столицы, когда на них напали преступники. Молодая девушка-репортер повернулась, и оператор направил камеру на до боли знакомый мне склад. Вот в этом самом здании его благородие Артем Алексеевич и его младший брат приняли неравный бой с преступниками. По информации, полученной от офицеров доблестной полиции, они смогли задержать нападавших, чтобы дать рабочим скрыться. К сожалению, преступников оказалось так много, что его благородие и Даниил Алексеевич погибли, но ценой своих жизней смогли спасти подданных. Этот случай невероятного героизма показывает, насколько сильные и благородные аристократы нашей империи. Даже не знаю, смеяться мне или плакать. Дальше шло интервью с теми самыми работниками, которых, разумеется, там никогда не было. Затем пошли фотографии преступников. Этих, к слову, я узнал, по крайней мере, рожи некоторых. Те самые головорезы, что находились при Данииле. Потом были заявления пары полицейских, что они давно не видели такой бойни и даже не представляют, какой героизм нужен, чтобы вот так вот взять и принять неравный бой. Мол, они бы даже сами растерялись, а вот эти нет, остались и сражались, как герои. Ух, молодцы. Отложив телефон в сторону, я откинулся на спинку кресла и невольно восхитился, как ловко Лазарев все провернул. Теперь понятно, что именно имел в виду Роман, когда говорил, что ко мне не будет вопросов. Какие могут быть вопросы к тому, кого там никогда не было, ведь так, казалось бы, мне надо возмутиться, разозлиться от того, как обставили смерть этого ублюдка, выставив его чуть ли не народным героем. Но, если по-честному, мне было плевать, я не настолько мелочный, чтобы беситься из-за подобного. Главное, что Ксюша цела и больше никто ее не тронет. Как сказал бы Виктор, знакомство со мной оказалось для Даниила Волкова настолько невероятным, что он потерял голову от восторга. Буквально, юморист фигов. В целом, скорее всего, я на месте Лазарева поступил бы так же. Уверен, что в сложившейся ситуации своей выгоды он точно не упустил. И сделал это, в первую очередь, потому, что мог что-то с этого поиметь. Почему-то именно в этот момент мне вспомнился наш с ним разговор в кабинете у Романа. Интересно, вздумай я сейчас копаться в документах, то как быстро нашел бы информацию о том, что солидная часть принадлежащей Волковым недвижимости и другого ценного имущества перешла в другие руки. Вопрос, конечно же, чисто риторический. Стоящий на столе ноутбук пикнул, сигнализируя о поступившем сообщении. Быстро открыв полученный файл, обнаружил целый архив документов, а затем посмотрел на свою правую руку. «Насть, что, твой брат прислал мне документы?» — сказал я, вставая с кресла. «Я сейчас перешлю их тебе». Начиная искать. Что искать-то? То, что стоит искать всегда. Ответ на главный вопрос мироздания. Кому выгодно? Не поняла. Я хочу знать, кто именно выиграл больше всего от того, что сделка сорвалась. Я, конечно, не хочу мешать твоему дурацкому крестовому походу, но у нас вообще-то и другие дела есть. Немного недовольно заявила она. Или ты забыл? А ты, похоже, забыла, что без Марины мы с ними работать права не имеем, ответил я, быстро собирая вещи. Подожди, ты куда собрался? У меня есть одно дело. Я быстро вернусь, не переживай. Стой, Рахманов, сам сваливаешь, а меня ты тут одну оставляешь в документах копаться. Дальше я уже не слышал. Закрытая дверь прервала ее на полуслове. Итак, план минимум, понять, что именно произошло. Просто план, понять, что именно произошло и найти виновного. Максимум, сделать все вышеперечисленное, но еще и так, чтобы ублюдку, который подставил Марину, жизнь адом показалась. Для того, чтобы этого добиться, у меня уже наметился порядок действий, но перед тем, как его исполнять, я хотел решить один вопрос, засевший в голове еще со вчерашнего дня. Выйдя из здания, вызвал себе такси, одновременно позвонив одному человеку, ну не совсем человеку. Поспешность вредит. Хорошая и мудрая мысль, как, в общем-то, все подобного рода мудрые мысли. Недостаток у них только один. Приходят они сильно позже, чем необходимы. Я едва не убедился в этом на собственном опыте, когда позвонил Лару прямо из такси и попросил о встрече. Нет бы сделать это на работе, заранее. Но я так торопился решить все и сразу, что сделал это только тогда, когда такси лавировало в потоке машин на дороге. А что сделал Лар, когда я ему позвонил? Разумеется, он тут же заявил: «Ща, погоди». Хорошо, что до меня сразу же дошло, что именно он собирается сделать, и я очень быстро отговорил его сделать пуф и телепортироваться. Почему-то у меня перед глазами стояла картина, как Альф возникает из воздуха прямо посреди дороги и тут же оказывается под колесами первой неудачно подвернувшейся проезжающей машины. В целом, он согласился подождать, пока я приеду к Филатовым. Встретил меня у входа в аукционный дом, и мы сразу же спустились в его берлогу. «Итак, Александр», — весело проговорил он, усевшись в свое кресло и принявшись в нем вращаться, — «о чем ты хотел так срочно со мной поговорить?» На нем был тот же самый потертый халат, который я однажды уже видел, футболка с каким-то персонажем, шорты и здоровенные тапки в виде ушастых зайцев. «Сюр, дай только, взгляни на это», — сказал я, сняв с правой руки кольцо и бросив его Альфу. Ловко поймав артефакт, Лар тут же принялся вертеть его в пальцах и рассматривать. Любопытненько, знаешь, что это? Еще бы я не знал», — хмыкнул он, надел кольцо на правую руку, и через пару секунд в его ладони появился уже знакомый мне клинок. «Наша работа. Я бы сказал, что, скорее всего, конец 4 или самое начало 5 века, если говорить о вашем летоисчислении. Сделан в одном из анклавов в Европе. Очень хорошая и надежная работа, и очень дорогая». Лар посмотрел на меня. «Александр, откуда он у тебя?» «Ну, скажем, мне его одолжили», — пожал я плечами. «А что, Я бы на твоем месте был очень осторожен с человеком, который тебе это дал. Так, а вот сейчас не понял. Все очень просто. Эта штука является артефактом реципиентного типа. Какого типа? Тупо переспросил я. Забавно, что ты этого не знаешь, усмехнулся он. Ведь это вы, люди, ввели подобную классификацию. Лар, я адвокат. Я магией не занимаюсь. Большое упущение, между прочим. Ты мог бы многому научиться, если бы. Так, что с этим кольцом? Напомнил, возвращая Альфа к нужной мне теме разговора. А да, извини, видишь ли, альфарские работы бывают трех типов. Те, которые сами вырабатывают энергию. Те, что могут ее накапливать и использовать в дальнейшем. И вот такие, он вернул клинок обратно в кольцо и показал его мне, которым для того, чтобы работать, самим нужна магическая сила. А берут они ее у своего носителя. И, спросил я, хотя внутренне уже начал понимать, что знаю ответ, и ответ мне этот очень и очень не понравился. Тот, кто тебе его дал, скорее всего, был абсолютно точно уверен, что он будет у тебя работать, потому что знает, что ты владеешь реликвией. Глава 6. Интересно, девки пляшут. Я сидел в такси, по пути обратно на работу и задумчиво рассматривал надетое на палец кольцо. Как потом более подробно объяснил мне Лар, это очень редкие штуки. И под словом «редкие» он подразумевал, что подобного рода артефактов на всю столицу всего несколько штук, работают только в тех случаях, если использующий их человек сам владеет магической силой. Каким-то образом кольцо забирает энергию у человека с реликвией, что нужна для трансформации кольца в клинок, а затем постепенно поглощает ее для поддержания формы и режущих свойств. Короче, все эти нюансы очень интересны на самом деле нет. Меня интересовало только одно, тот самый злополучный факт, что для того, чтобы его использовать, необходимо обладать даром. Роман в силу своего положения и самого факта обладания подобным артефактом просто не мог этого не знать. Выходит, он был в курсе, когда давал его мне, или нет. Я неожиданно занервничал, вспомнив тот случай в лифте. А что, если он таким образом проверил меня? Нет. Я откинул эту мысль. Дело не в проверке. Или, скорее, не в самой проверке. Он именно что знал. Кольцо сработает. Потому и посоветовал мне потом обратиться к Лару. Понимал, что в итоге я узнаю об этом его свойстве. Что мы имеем в итоге? Теперь у нас классическая ситуация из разряда. Я знаю, что он знает, что я теперь знаю, что он знает. Стоп, я резко остановил ход мыслей. Я не те вопросы задаю. Есть и более актуальные. Если знает Роман, то, получается, знает и его отец? Конечно, блин, знает. Теперь я в этом не сомневался. Другое дело, почему Рома сам не мог мне это сказать? Мол, эй, Саня, слушай, такое дело. Я в курсе, что у тебя есть реликвия и все такое. Мог ли он так сказать? Однозначно мог. Сказал, нет. Значит, у него есть на то причины. В противном случае он не выбрал бы такой вот хитровыдуманный способ, чтобы намекнуть мне об этом. Тем не менее он все-таки это сделал и таким образом дал понять, что его отцу все известно. Что это значит для меня самого? Пока без понятия. Радовало одно. По словам Лара, эта штука не могла определить тип самой реликвии, только факт ее наличия. Значит, Лазаревы в курсе, что у меня есть сила, но не знают, какая именно. Как сказал мой альфарский знакомый, любопытненько АО. Ладно, разберемся. Заодно я из любопытства уточнил у Лары информацию насчет силы Волкова. Уж больно странной она выглядела. Он и тут смог немного прояснить ситуацию. Без конкретики, конечно, потому что сам с Волковыми не сталкивался. Но, если вкратце, все реликвии уникальны. Одинаковых в мире нет, так как они зависят от каких-то особенностей семьи, а точнее, линии крови. Это не я придумал, это он так сказал. Короче, в случае с Волковыми их сила представляла собой нечто вроде договора или пакта. В данном случае человек выступал в роли проводника для сущностей, обитающих в теневом плане. Лар выдал мне какое-то свое название этого на альфарском, но я даже запомнить его толком не смог, не то чтобы еще и произнести. В общем, суть проста. Человек – это проводник. Чем он сильнее, тем более сильным проводником он, по сути, является. В данном конкретном случае Волков получал в свое распоряжение большую свободу действий, какую он мог предоставить этим существам, которые, по сути, и являлись его силой. Немного мудрено, но именно так я его и понял. Более того, в случае с Даниилом, похоже, я во время схватки стал свидетелем, как его сила в определенный момент скакнула на новый уровень. тот самый момент, когда я на голову этому обмутку полсклада уронил. Именно тогда под воздействием происходящих событий и эмоционального стресса он стал сильнее, настолько, что питающие его твари смогли полностью проявиться в этом мире. Так, стоп, а что, если моя сила имеет тот же принцип? Что, если за моими способностями тоже стоит какое-то существо? Сущность? Хотя нет, вряд ли, за все время я ни разу не замечал чужого присутствия, вообще. Так что, может быть, и нет. В целом, то, что я сейчас услышал, очень хорошо билось с тем, что Лар рассказывал мне ранее об эволюционной природе реликвий. Стать чем-то новым они не способны в силу того, что завязаны на конкретных людях и, скажем так, их роде. А вот стать сильнее, получить новый уровень, это да. Сам я вспомнил первый случай, когда отдал приказ человеку. В ту ночь, когда на меня напали в переулке и едва на нож не посадили. Так, окей, а почему тогда этого не случилось во время схватки с Даниилом? Или я уже достиг своего потолка? Вопросы, сплошные вопросы. Ладно, магия, это, конечно, очень интересно, но меня сейчас волновали куда более мерзкие дела. Выйдя из машины рядом со зданием, где находилась фирма, я направился внутрь и уже через несколько минут зашел в отдел. Ну наконец-то, всплеснула руками Анастасия. Где ты пропадал? По делам ездил, отрезал, скидывая с плеча сумку. Нашла что-нибудь? Вообще ничего, покачала она головой, откинувшись на спинку кресла. Саша, у нас три дела, мы сами их взяли. Это уже подтвердили в административном отделе, а бумаги отправлены в... Насть, я знаю, как все устроено, раздраженно произнес. Тогда ты в курсе, что первая встреча с клиентами у нас назначена на завтрашнее утро, а без Скворцовой? Ты проверила документы? Перебил я ее. Ты меня вообще слушать не хочешь? Нет, Насть, не хочу. Я тебя просто не слушаю. Чуешь разницу? Потому что это не та проблема, о которой тебе стоит беспокоиться. А вот то, о чем стоит, это нашла ли ты ответ на тот вопрос, который я тебе задал. Она несколько секунд смотрела на меня, вздохнула и поджала губки. Знаешь, орать на меня не обязательно. Я не ору. Ты, Настя, нет, вскинулась она. Ничего я не нашла. Да и как, у меня всего час был. Полтора, поправил я ее, на что тут же получил укоризненный взгляд. Да хоть два, ты видел объем документов. Значит, ищи дальше, приказал я ей, а сам пошел на выход. Постой, сейчас-то ты куда пошел? Получать для нас разрешение на работу без Марины, бросил я через плечо. Настя пыталась еще что-то сказать, но закрывшаяся дверь отрезала ее голос. А я же направился в отдел кадров. Быстро прокатился на лифте и прошел по коридору до заветного помещения. Постучав по открытой двери, привлек внимание одной из сидящих за столами девушек. «Да», — улыбнулась она, — «здрасте, подскажите, пожалуйста, мне бы». Тут я заметил, что улыбка девушки как-то поблекла, а ее взгляд переместился куда-то мне за спину. Медленно обернулся. «Здравствуйте, Светлана Сергеевна, и тебе не хворать, Рахманов», ворчливо поздоровалась со мной начальница отдела кадров. «И скажи на милость, что же ты тут делаешь посреди рабочего дня и почему отвлекаешь моих сотрудниц от работы?» И прищурилась так, будто я врагом народа был. «Неужто за юбками бегать принялся? Еще даже испытательный срок не закончился, а ты уже, Светлана Сергеевна, ну что вы в самом деле-то?» Тут же вскинул я руки ладонями вверх в миролюбивом жесте. «Я как раз по рабочему вопросу и пришел. Это по какому же? Мне нужен номер второго адвоката из своего отдела», пояснил и тут понял, что абсолютно не помню его имени. Помню только, что Марина при мне его раз или два называла, но вот как именно, напрочь из головы вылетело. «Он сейчас на больничном и...» «Савин уже полгода на больничном», недовольно хмыкнула Светлана Сергеевна и повернулась к девочке, с которой я беседовал до этого. «Давно уже пора решить вопрос с этим бездарем. Такой перспективный мальчик был, а скатился не пойми во что. Женечка, будь добра, достань нам номер Савина». «Конечно, конечно, Светлана Сергеевна, сейчас сделаю», тут же защебетала она и принялась стучать по клавиатуре. «А пока, Рахманов, скажи-ка мне, как там дела у Крыловой?» «А, у нее». Пришлось прикусить себе язык. «Ну и, что мне сказать, я с Катей не говорил пару дней, новых документов на проверку она мне не присылала, а по другим вопросам мы не общались. Все хорошо, вроде бы, тут же прищурилась начальница ОК. «Да, уже осторожнее», ответил я, «вроде бы хорошо. Что же, хорошо, если так, Рахманов, Немного жутко произнесла эта тетка. «Женечка, уже готова?» Светлана Сергеевна отозвалась та и передала ей бумажку с записанным от руки номером. «Держи, Рахманов. И, когда дозвонишься, передай Даниилу, чтобы поправлялся. А когда поправится, пусть ко мне зайдет. Самым первым делом, всенепременно, Светлана Сергеевна, на автомате пообещал, чувствуя, как у меня окаменело лицо. Да, вспомнил я его имя. Что такое, Рахманов?» Спросила она, заметив, как я изменился в лице. «Ничего». «Ну и славно», улыбнулась она, а я удивился, потому что вместо привычного жутковато-презрительного выражения сейчас ее лицо приняло практически участливый и обеспокоенный вид. «Кстати, как там твоя сестра? Стоило ли удивляться?» «Наверное, нет. Похоже, что, как говорил один мудрец, уже даже бобры все знают». «В порядке, Светлана Сергеевна, спасибо. Сейчас с ней все в порядке. Хотя какое там в порядке? Хорошо, если ее потом кошмары мучить не будут. Она у меня сильная, но такие штуки могут поломать кого угодно». «Ну вот и замечательно», произнесла она и направилась к своему кабинету. Улыбнувшись на прощание, поторопился убраться подальше от отдела кадров, попутно достав телефон и набрав полученный номер. «Даниил, вот не нравится мне теперь это имя, но не всех же под одну гребенку грести». «Да», — отозвался в трубке сонный голос. «Кто это?» «Александр Рахманов», — сказал я. «Работаю с Мариной в отделе». «Чего так рано звонишь?» «Я спал вообще-то», — глянул на висящие на стене часы. «Ну охренеть теперь, спал он, на часах 12:30. Мне нужно, чтобы ты подписал заявление на разрешение самостоятельной работы по делам отдела для меня и...» «Ничего я не буду подписывать», — взвизгнул он в трубку. «Ты там с Мариной работаешь? Вот ее и проси, а я на больничном». «Так, Даниил, послушай, не буду я ничего слушать», — взвился он. «У меня дневной сон, я на больничном. А раз тебе нужно разрешение на самостоялку, значит, ты даже не адвокат. Так что не смей меня беспокоить, или я на тебя бумагу напишу». «Все», и повесил трубку. «Так, спокойно, вдох, выдох. Ну не могут же быть абсолютно все встреченные мною на жизненном пути Даниилы форменными уродами. Или это именно мне так везет? Ладно, прикинем к носу. Пока Марины нет, без письменного разрешения с ее стороны или же со стороны этого Савина мы работать сами не сможем. Так, так, дела на нас висят, висят, значит». Развернувшись, я направился обратно в отдел кадров. «Надеюсь, что хоть этому башку снести не придется. Вы к кому?» — поинтересовалась женщина лет 45 на посту консьержа, когда я вошел в жилый дом и направился мимо нее к лифтам. «К Даниилу Савину». «А», — тут же улыбнулась она, — «к Данечке. Вы, должно быть, его друг?» «А да, мы с ним очень близкие друзья. Вот, хочу навестить его, а то болеет, бедненький. Тревожно нам». «Конечно, конечно», — закивала она. «Передайте ему привет от меня, а то он такой бледненький ходит. Мне так жаль его. Каждый раз на работу жалуется, загоняли его там, наверное». «Всенепременно», — пообещал я. «Да, загоняли бедненького. Так, что аж до часу дрыхнет. Мне прямо завидно стало». «Нет, адрес, по которому прожимал Савин, мне дали все в том же отделе кадров». Что любопытно, когда я пришел за адресом, Светлана Сергеевна все так же стояла там, будто ожидала, что я вернусь. А когда я подошел, то даже не успел и рта раскрыть, как она протянула мне листочек с адресом. На мой не мой, но, видимо, очень ярко выраженный на лице вопрос, она ответила просто: «Что, Рахманов, не дозвонился? Посмотри, все ли с ним в порядке, а то мы беспокоимся. И не забудь ему мои слова передать». «Ага», — сказала она это таким тоном, что мне стало понятно. Беспокоились там из-за чего угодно, но только не за этого. С другой стороны, а чего отказывать такой жут милой женщине в ее просьбе? Сверившись с листком, поднялся на 8-й этаж на лифте. Жил этот парень в отдельном ЖК, очень похожим на тот, где обитали мы с Ксюшей. Ну, может быть, чуть-чуть уровнем повыше. Или тут просто владельцы побольше Лазаревых в декор вложились. Выйдя из лифта, принялся искать нужную квартиру. 272-я, 273-я, а вот и она. 274-я. Утопил пальцем кнопку звонка и принялся ждать. Ничего. Позвонил еще раз. Снова ничего. Позвонил в третий раз. Снова ни. С той стороны двери послышался неясный шум, негромкая ругань, звуки шагов. «Кто там?» «Это Рахманов. Мы говорили сегодня по телефону. Я приехал. «Я никого не звал», — раздалось с той стороны. «Иди нафиг, да он просто издевается. Ладно, раз по-хорошему не хочет. Так, ты сейчас либо открываешь дверь, либо я звоню в полицию и заявляю, что у тебя в квартире девушку насилуют», — пригрозил я. «Посмотрим, как быстро они». Замок двери тут же щелкнул, открываясь. «А как, что?» Правда, так сильно напугался. «Не надо никому звонить», — торопливо и уже куда более покладисто отозвался обитатель жилища. «Никого я не насилую тебя, что? Варька послала, ты ее парень, я ей ничего не предлагал и фотографий никаких не присылал. Она это выдумала, да, точно, выдумала. Мда-а-а, наверное, мне чертовски повезло, что в тот день, когда я пришел в отдел, там находилась именно Марина. За дверью стоял мужик лет 30 с небольшим, рост под 1,75 м, и ширина, наверное, такая же, заросшие и давно не видевшие бритвы лицо, в домашних штанах и футболке, которая едва нализала на выпирающий живот и явно просившая стирки. «Не знаю я никакую Варьку, я по другому делу». «А, тогда чего тебе надо?» — обиженно заявил он, пахнув в мою сторону перегаром. «Болеешь, значит», — сделал я вывод. «Да, болею, а что, не видно?» — тут же заявил он. «У меня, да насрать мне, что у тебя», — перебил его, проходя в квартиру и снимая с плеча сумку. «Мне надо, чтобы ты подписал бумаги, а затем я уйду». В нос мне ударил непередаваемый букет ароматов. Дешевое и уже явно выдохшееся пиво, еда из фастфуда, нестиранные, пропавшие потом шмотки. Ну а, собственно, чего я ожидал? Нет, квартирка, пусть и однокомнатная, добротная, просторная. Да только сейчас почти все окружающее пространство было завалено пакетами из доставки, пластиковыми бутылками из пивной разливайки, где тебе всегда с радостью нальют трехнедельное пиво под видом свежего, и прочим мусором. Тут даже не бардак. Если у Марины создавалось впечатление легкого и управляемого хаоса, где все вещи лежали на своих местах, то тут просто была помойка, без прикрас и скидок. «Чего встал-то?» — буркнул сзади Савин. «Давай, иди на кухню, посмотрю я твои бумаги». Проходя мимо комнаты, заметил какой-то крутящийся по висящему на стене телевизору мультфильм. Кровать застилали пустые пачки из-под чипсов, стоял открытый ноутбук с запущенной на нем игрушкой. «Ну это, конечно, не мое дело, но не мое это дело, короче». Прошел на кухню, сдвинул в сторону бумажное ведерко с недоеденными куриными крыльями и принялся вытаскивать документы. «Блин, не заляпать бы, срач какой-то. Кстати, — вспомнил я, — Светлана Сергеевна передавала тебе привет». «Чичева?» — он наш едва заикаться не начал. «Говорит, что будет невероятно счастлива, когда ты наконец выйдешь с больничного и зайдешь к ней». А вот теперь лицо у него приняло такое выражение, будто он прямо тут готов был обделаться и убежать в ужасе. «И чего эта тетка так всех пугает? Ладно, я сюда по другому поводу приехал. Короче, мне нужно твое согласие, что мы можем работать по делам отдела без твоего присутствия», — сказал я ему, выкинув все лишнее из головы. «Подпиши здесь и здесь, и...» «Стой!» — тут же вскинулся он. «Какие еще дела? Я ничего не знаю. Мне даже интересно, почему именно...» — не удержался я от сарказма, на что он почему-то обиделся. Ты на что это намекаешь? На то, что ты скоро от инфаркта сдохнешь, если и дальше продолжишь этой дрянью питаться. Ой, вот только не надо, а... Я как-нибудь сам разберусь. Единственное, с чем ты сможешь разобраться, это с ведром куриных крыльев», — парировал я, а затем посмотрел как раз на такое, только недоеденное. «Хотя, кажется, подобные победы тебя уже стороной обходят». Его лицо покраснело от злости и возмущения. «Слушай, ты вообще кто такой, чтобы так со мной разговаривать? Я начальник». «Рот закрой», — перебил я его. «Пока ты просиживаешь свою жопу на фальшивом больничном, смотришь мультики и играешь в игры, Марина работает». «Ой, да знаю я, как она работает», — закатил он глаза и почесал заросшее лицо. «Сидит и в потолок плюет, или на маник бегает, пока ее дружок за нее дела решает». «Какой дружок?» — нахмурился я. «Да этот, который к ней подкатывал постоянно». А я вдруг вспомнил странную сцену разговора Марины и какого-то парня, которую застал однажды, когда в отдел зашел. Мне еще тогда она странной показалась, хотя, учитывая все, что я знал о том, как Маринка работала до моего прихода, наверное, не такая уж и странная. «Как его зовут?» «Да не помню я», — скривился Савин. «Чего ты пристал? И вообще, не буду ничего подписывать. Я не знаю, над какими делами вы работаете, и не стану брать на себя ответственность. Единственное, над чем ты можешь взять ответственность, это обширный инфаркт в 35. Я уже порядком устал от этого разговора. Жирный, ленивый и абсолютно инфантильный мужик. Ему 30, а он в игрушки играет и мультики смотрит. Нет, я против этого ничего не имел. Даже как-то несколько раз сам водил в своем прошлом мире племянницу в кино на них. Весело и интересно. Разок. Но просиживать за этим все время вместо того, чтобы сделать что-то полезное. Нет, я этого абсолютно не понимал. И ладно бы это случалось редко просто для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. Чтобы дать мозгам передышку от давящей на тебя повседневности, но сделать это центром своей жизни увольте. Нет уж, спасибо. Человек должен идти вперед, как-то улучшать жизнь и мир вокруг себя, а не топить себя в эскапизме. Так что тратить время на то, чтобы сейчас уговаривать и упрашивать этого увольня, я не собирался. У меня слишком много дел, чтобы так его бездарно расходовать. Ты подпишешь все бумаги, которые я тебе скажу, произнес, глядя ему в глаза. Даниил моргнул, а затем кинул. Да, конечно, я подпишу все, что ты мне дашь. Ну вот и славно. Папка с подписными листами шлепнулась на стол перед Анастасией. «Это что такое?» – спросила она. «Это наши с тобой значки шерифов», – пошутил, скидывая сумку на свой стол. «Савин подписал нам разрешение на работу от своего имени, так что расчехли револьвер. Будем охотиться на Санденсаки, да, партнер, на кого?» – не поняла Лазарева. «Саша, ты в порядке?» – головой не ударился, хотел было съязвить, а затем понял, что сам затупил. «Нереального?» Не уж тем более киношного бандита с таким именем тут быть просто не могло. Хотя бы потому, что реальный Гарри Лангбау занялся конокрадством после того, как Северные Штаты победили Южные в гражданской войне, а тут, между прочим, в похожем противостоянии вышло наоборот. Не зря же они конфедеративные Штаты Америки, в конце-то концов. Блин, даже жалко. Я любил старое кино, особенно вестерны, хотя и другие жанры не пропускал, а теперь вдруг впервые задумался, что, например, больше никогда не смогу пересмотреть «Касабланку». Даже как-то грустно стало. «Ладно, забей», – махнул я рукой. «Короче, Савин подписал нам с тобой разрешение на самостоятельную работу от своего имени». «Кто?» – не поняла Лазарева. «Уволень, который сидит на больничном». Я указал на пустующий стол. «Как оказалось, наш начальник. Короче, неважно. Теперь мы можем временно работать без Марины или этого идиота. Ты ведь в курсе, что нам в любом случае нужны будут подписи на документах от одного из них?» – спросила она. «Не переживай, с этим проблем не будет. Ты нашла что-нибудь? Все ждала, что ты это спросишь?» – усмехнулась Настя. «Да, я кое-что нашла. Глава 7. Итак, как заработать много денег? Можно получить наследство от неожиданно умершего богатого родственника. Выиграть в казино. Украсть в конце концов. Нет, все это чушь. Единственный правильный ответ на этот вопрос может быть лишь один. Нужно работать. Очень и очень много. Других вариантов нет. Тяжкий труд, инициатива, мозги. И даже при всем при этом требуется еще и значительная доля проклятого везения. Для того, чтобы твои силы и упорство оказались применены в нужном направлении и в нужное время. Казалось бы, как именно заработали свои деньги Румянцевы? Не сейчас, когда они имеют огромные владения по всей стране, которые за счет доходов и пошлин приносят им баснословную прибыль. Нет, еще до этого, всего полтора века назад Румянцевы были родом пусть и княжеским, но самым бедным из семи. На самом деле, если поднять исторические документы, то можно обнаружить, что в то самое печальное для себя время они находились в более бедственном положении, чем некоторые графские и баронские семьи. Так, как же так вышло, что сейчас их называли чуть ли не самыми богатыми людьми в империи? Все очень просто. Война. Именно она вознесла их наверх. Случившаяся в самом начале местного 20 века Великая война являлась своеобразным аналогом нашей Первой мировой с той лишь разницей, что продлилась почти полтора десятилетия, а по своей разрушительности заткнула за пояс обе мировые. В общем, в тот момент этот мир перетряхнуло знатно.